В октябре Братищев доносил, что шах намерен напасть на Кизляр, прибавляя, что все горские народы нетерпеливо желают с русской стороны наступления на шаха. Донесения Братищева о всеобщем неудовольствии подтверждались тем, что открыт был заговор родного сына Надирова против жизни отцовской, а сын на допросе обвинял отца, что тот хотел его отравить. «Шах, — писал Братищев, — в неумеренной запальчивости находится и редко дела выслушивает, только твердит о преступлениях сына, причитая, что попадется под язык. Весь лагерь трепещет, и никто не смеет подступить с докладами к суровому тирану». Надир велел ослепить сына. В ноябре и начале декабря Братищев продолжал писать о враждебных намерениях шаха против России, но потом уведомил, что намерения эти отменяются по советам любимца Шахова, Мирзы Зыки, и главного муллы, который внушал, что русские будут действовать против Персии сухим путем и морем, а андреевцы и кабардинцы вооружатся как русские подданные. Наконец Россия поднимет дагестанцев и турок. В Кизляр русский генерал с большим войском уже прибыл. Во второй половине декабря снова предостережение от Братищева относительно враждебных намерений Надира, который от других слышит внушение, что на Россию легко напасть, а между такими находится англичанин Эльтон, построивший себе корабль на Каспийском море. На этом корабле Эльтон изъявлял готовность перевозить людей и съестные припасы в случае похода Шахова на Россию. Но, как видно, самым сильным побуждением к походу в Россию служило для Надира желание загладить бесславие неудачного похода против горских народов.